Я начала читать, когда в дверь осторожно постучали. Продолжала под крики и приказы немедленно открыть, под глухие удары и треск ломаемого дерева, и, наконец, когда дверь рухнула, перенеслась в пыльную комнату Сатис Хауса в больших надеждах. Мисс Хевишем была просто в шоке, когда я объяснила ей, что мне требуется. Оно и понятно. Еще большее потрясение испытала она при виде Пиквик, но все же согласилась исполнить мою просьбу и уладила вопрос с глашатаем при условии, что я продолжу обучение. Меня поспешно включили в программу по обмену персонажами и определили на второстепенную роль в неопубликованном романе где-то в самых недрах кладезя погибших сюжетов. Одна из героинь книги давно мечтала пройти курс драмы в Театральной академии в Рединге, и моя кандидатура подходила ей как нельзя лучше. Спускаясь на шестой цокольный с направлением программы обмена за подписью некоего Брикса, я впервые за последние недели испытывала облегчение. Нужная книга, зажатая между первым наброском каких-то приключений в Тасмановом море и неоконченной комедии о гранатометчиках, отыскалась без труда. Я отнесла ее на рабочий стол и спокойно вчиталась в свой новый дом. Я очутилась на берегу водохранилища в одном из центральных графств. Стояло лето, и в воздухе разливалось сладостное тепло, особенно приятное после зимнего ненастья дома. У деревянного причала, натягивая крепежные канаты, чуть покачивался от ветра большой, неисправный на вид гидросамолет. Из неприметной дверцы в крутобоком корпусе выпорхнула молодая женщина с чемоданчиком в руке. «Привет!» — крикнула она, подбегая ко мне и протягивая руку. «Я Мэри, а вы, наверное, четверг». «Господи, это еще кто?» «Это Дронт, его зовут Пиквик». «А я думала, Дронты вымерли». «У нас дома от них проходу нет». «Мне предстоит жить здесь?» — сомнением показала я на дряхлый гидросамолет. «Понимаю, о чем вы», — гордо улыбнулась Мэри. «Разве он не самое прекрасное создание в мире?» «Это укороченный Сандерленд, построен в 1943 году, а воздух последний раз поднимался в 1954-м. Я уже наполовину переделала его в плавучий дом, но не стану возражать, если вы поможете». «Просто не забывайте откачивать воду из трюма. А если сможете раз в месяц запускать третий мотор, я буду вам очень благодарна». «Ну, ладно», — проблеяла я. «Вот и хорошо. Краткое содержание романа приклеено скотчем к дверце холодильника. Но вы не особенно беспокойтесь. Нас ведь не опубликовали, так что можете делать практически все, что угодно. Возникнут проблемы... «Обращайтесь к капитану Нему. Он живет в своем Наутилусе, через две лодки от нас». «И не бойтесь. Джек поначалу может показаться грубоватым, но сердце у него золотое. Если он попросит вас сесть за руль его Остина Аллегро, то прежде чем переключить скорости, полностью выжмите сцепление». «Глашатый снабдил вас всеми необходимыми документами и поддельным удостоверением». Я похлопала себя по карману, и она передала мне клочок бумаги и связку ключей. «Хорошо. Это номер моего комментофона на всякий пожарный. Это ключи от гидросамолета и моего БМВ. Если позвонит идиот по имени Арнольд, велите ему убираться к соответствующей матери». «Вопросы есть?» «Какие уж тут вопросы?» Она улыбнулась. «Тогда все. Вам тут понравится. Встретимся примерно через годик. Пока». Она весело помахала мне рукой и зашагала прочь по пыльной дорожке. Я окинула взглядом водную гладь и скользившие по ней прогулочные лодки, понаблюдала за парой лебедей, которые отчаянно били крыльями и шлепали лапами по воде, пытаясь взлететь. Затем присела на шаткую деревянную скамеечку и вытряхнула пиквик из сумки. Конечно, это вам не дома, но в целом тут неплохо. Возвращение Лондена пока еще оставалось делом неопределенного будущего, равно как и ответная взбучка Аурниди с Голиафом. Однако всему свое время.